моя история — история вожделения. История разрушительной похоти. История бумерангов, направленных мне в голову, в живот, в пах. Бумерангов, отражаемых мной изо всех отпущенных мне сил и разлетающихся вокруг, как птицы неведомой ярости. Что? Ой, прости, пожалуйста. Я не хотела. Это все журналисты виноваты. Пресса меня испортила. Я за этот год с ними так привыкла к этому резкому тону, к этим декларациям и меморандумам. Тьфу! Совсем превратилась в куклу робота. Буратино телекомандато, как говорят милые итальянцы. Нет, с тобой я так не смогу. С тобой все по-другому. Я должна рассказать тебе эту историю как колыбельную, ты же поймешь. Я спою тебе свою жизнь. Нет, давай-ка по-другому. Я будто бы стану разглядывать фотографии в семейном альбоме. Я люблю фотографии, а ты? Тебе нравятся фотографии? Вот я крашеная, в платину, входа в шлагбаум, с открытым животом и наглым взглядом. Здесь мне 16. Мы живем в Твери. Я и мой дядя, которого я в глаза называю дядя Тони, а за глаза зову Тони Пони, потому что школа с углубленным изучением английского сделала из меня законченную мисс Тэтчер, как мы обзывали англоманок. Но по паспорту мой дядя Антон Афонович. Ему недавно стукнуло 40 лет, мы не отмечали. У него брови, как два мохнатых енота. Поэтому иногда незнакомым людям кажется, что взгляд у дяди тяжелый и хмурый, как колючая елка в зимнем лесу. Он почему-то помешан на елках. Хотя на самом деле его брови — два подвижных енота-акробата. Дядя иногда дает их представление. И в такие минуты любой поймет, что Тони Пони сказочно добрый, а больше всех на свете любит меня. И я его очень люблю, он у меня единственный. Правда, еще есть Фил, который называет меня «народная артистка» и таскается из клуба в клуб следом за моей артистичной персоной. Фил мне не мальчик-друг, а просто хороший друг, если ты понимаешь. Почти брат. Мы ведь росли вместе. Фил большой, добрый и немного несчастный. Большой и добрый он от природы, а несчастным его, кажется, делаю я. Фил влюблен в меня с первого класса, а я... А я уже сообщила, что я редкостная сука, нет? Хм, это правда. Но как я могу броситься на шею парню, с которым мы ходили на соседние горшки в детском саду? Двухметровый, неуклюжик Фил на все вокруг посматривает настороженно, наивно, из-под своей косой черной челки. На самом деле он не наивен, просто плохое зрение, а очки Фил не выносит. Еще он занимается дзюдо, читает все время какого-то Мисиму и достает меня длинными россказнями о самурайском духе. «Поих по-самурайски», — рассказывает Фил. «Жить надо так, будто ты уже умер». Я примерно так и отреагировала, когда он в первый раз сделал мне предложение. «Ты сдурел, Фил? С чего это вдруг на 15-м году знакомства?» «А, ты же у нас самурай!» «Так живи так, будто уже женился на мне и вскоре развелся». Жестоко, конечно, получилось, но Фил молодец, выдержал. Только долго вздыхал, стучал кулаком себя по коленке и за челку прятался. А после началось. Фил стал регулярно проявлять стойкость самурайского духа. Целеустремленность по-нашему, а по-моему, упрямство. Объяснения стали еженедельной нормой. Фил объясняется очень смешно, в каждый заход пытаясь подобрать новые слова — иногда вообще противоположные тем, которые он говорил на прошлой неделе. Ну, например, через неделю после очередного отказа приходит с букетом белых хризантем, который я, к слову, терпеть не могу, мнется с ноги на ногу и начинает. «Лерка, я в прошлый раз говорил, что люблю тебя. Знаешь, я немного не то имел в виду, что ты подумала. Я говорил, что хочу жениться на тебе, жить с тобой. Да, я дурак. Я понял, что покушался на самое дорогое, что у тебя есть, на твою свободу. Прости, Лерка, я не это имел в виду. Ты свободная белая женщина. Конечно, конечно». Тут Фил начинает чистить и запинаться. «Ты можешь делать, что хочешь. Ходить с кем хочешь. Можешь поехать в Москву или там в Лондон. Заниматься дайвингом, ездить автостопом, ловить мурен в Китайском море. Просто я имел в виду, я подумал, знаешь...» В этом месте Фил становится похож на старый советский флаг в кладовке у Тони Пони. Такой же красный и обвислый. «Я просто люблю тебя и хочу жить с тобой. Короче, выходи за меня замуж». Каждый раз в такие моменты мне приходится думать о детях-скелетах в Африке, о пылающем в инквизиторском костре Джордана Бруно, о жертвах очередного землетрясения, короче, о чем-то трагическом, только чтобы не расколоться, не прыснуть звонко в кулачок, а затем глумливо не заржать в лицо лучшему другу, оскорбив Фила в самом дорогом. Все-таки хоть я и сука, но Фил мне как брат, и я должна беречь его чувства.